Глава 26. Дерево-роль. В этом же отвратительном состоянии духа капитан Блад отплыл с острова Тортуга и прибыл, как было условлено, в бухту Пти-Гуаф. В таком же настроении он приветствовал барона Дерево-роля, прибывшего, наконец, в середине февраля с эскадрой из 5 военных кораблей. Французы добирались сюда 1,5 месяца, так как их задержала неблагоприятная погода. Дерево-роль вызвал Блада к себе, и капитан явился в замок Пти-Гуаф, где должна была состояться встреча. Барон, высокий горбоносый человек лет 40, державшийся холодно и сухо, взглянул на Блада с явным неодобрением. Вместе с капитаном пришли Хакторп, Ибервиль и Волверстон, но его роль не удостоил их даже взглядом. Де Кюсси предложил Бладу стул. «Одну минуточку, господин де Кюсси. Мне кажется, что барон не заметил, что я здесь не один. Разрешите мне, сэр, представить вам своих спутников. Капитан Хакторп с Элизабет, капитан Волверстон с Атропос, капитан Ибервиль с Лахезис». Барон надменно взглянул на капитана Блада, а потом высокомерно и чуть заметно кивнул головой каждому из представленных ему корсаров. Всем своим поведением он давал понять, что презирает их всех, и хотел, чтобы они это почувствовали. Поведение барона произвело на капитана Блада своеобразное действие. Он был оскорблен таким приемом, и в нем заговорило чувство собственного достоинства, дремавшее в течение всего последнего времени. Ему стало стыдно за свой неряшливый вид, и это, вероятно, заставило его держаться еще более вызывающе. Жест, которым он поправил портупею, так чтобы эфес его длинной шпаги оказался на виду у Риво-роля, был почти намеком. Обращаясь к своим офицерам, Блад, указав рукой на стулья, стоявшие вдоль стены, сказал: «Придвигайтесь ближе к столу, ребята, вы заставляете барона ждать». Корсары повиновались, а Волверстон при этом многозначительно ухмыльнулся. Выражение лица Дерево-роля стало еще более надменным. Он считал для себя бесчестием сидеть за одним столом с этими разбойниками, полагая, что корсары должны были выслушать его стоя, за исключением, возможно, только одного Блада, и чтобы подчеркнуть разницу между собой и корсарами, он сделал единственное, что ему еще оставалось, надел шляпу. «Вот это совершенно правильно!» — дружески заметил Блад. «Я и не заметил, что здесь сквозит!» И он надел свою широкополую шляпу с плюмажем. Дерево-роль от гнева заметно вздрогнул, и какое-то мгновение, прежде чем открыть рот, сдерживал себя, чтобы не вспылить. Да Кюсси было явно не по себе. «Сэр!» — ледяным тоном заявил барон. «Вы вынуждаете меня напомнить вам, что имеете звание капитана первого ранга и находитесь в присутствии генерала, командующего сухопутными и военно-морскими силами Франции в Америке. Я вынужден также напомнить вам, что вы обязаны с почтением относиться к человеку моего ранга». «Счастлив заверить вас, — ответил Блад, — что это напоминание излишне. Я считаю себя джентльменом, хотя сейчас и не очень-то на него похожу, и как джентльмен всегда с уважением относился к тем, кого природа или фортуна поставила надо мной. Но вместе с этим, по моему мнению, надо уважать и тех, кто не имеет возможности возмутиться, если к ним проявляют неуважение». Это был упрек, умело облеченный в такую форму, что к нему нельзя было придраться. Дерево-роль прикусил губу, а Блад, не давая ему возможности ответить, продолжал: «А если этот вопрос выяснен, то мы, может быть, перейдем к делу?» Дерево-роль угрюмо посмотрел на него. «Да, пожалуй, это будет лучше», — сказал он и взял лист бумаги. «Это копия соглашения, которое вы подписали вместе с господином де Кюсси. Я должен отметить, что, предоставив вам право на 1/5 часть захваченных трофеев, господин де Кюсси превысил свои полномочия. Он мог согласиться выделить вам не более чем 1/10 долю. Этот вопрос касается только вас и де Кюсси. О нет, в этом заинтересованы и вы. Извините, генерал. Соглашение подписано, и для нас вопрос исчерпан. Из уважения господина де Кюсси нам не хотелось бы выслушивать ваши упреки по его адресу. Не ваше дело, что я найду нужным ему сказать. Это то же самое, что говорю и я, генерал. Но, мой бог, мне кажется, вас должно интересовать, что мы не можем дать вам больше, чем 1/10 часть добычи. Де Ривароль раздраженно ударил кулаком по столу. Этот пират был дьявольски ловок в споре. А вы уверены, господин барон, что не можете дать? Уверен, что не дам. Капитан Блад с презрением пожал плечами. В таком случае, сказал он, мне придется установить сумму, которая компенсирует нам потерю времени и нарушение наших планов в результате прибытия в Птигуаф. Как только этот вопрос будет урегулирован, мы расстанемся друзьями, господин барон, пока никто никакого вреда никому не причинил, как я полагаю. Черт возьми! Что вы имеете в виду? Барон встал из-за стола. Разве я не ясно выразился? Удивленно спросил Блад. Возможно, что я не очень бегло говорю по-французски, но... — О, вы говорите по-французски достаточно бегло, господин пират, но я не позволю вам валять дурака. Вы с вашими людьми поступили на службу к королю Франции, вы имеете звание капитана первого ранга, и согласно этому званию получаете жалование, а ваши офицеры имеют звание лейтенантов. С этими рангами связаны не только обязанности, которые вам следует хорошенько изучить, но и наказание за невыполнение этих обязанностей, что вам также не мешает знать. Наказания эти иногда довольно суровы. Первейшая обязанность офицера — повиновение. Обращаю на это ваше внимание. Не воображайте себя моим союзником в намечаемых мною операциях. Вы только мои подчиненные. Надеюсь, вы поняли меня. — О, конечно! — засмеялся капитан Блад. Этот конфликт, эта борьба с заносчивым генералом помогла Бладу быстро стать самим собой. И только одна мысль портила ему настроение — мысль о том, что он был небрит. «Уверяю вас, генерал, я ничего не забываю. Я, например, отлично помню, чего нельзя сказать о вас, что условия нашей службы определялись подписанным нами соглашением. По этому соглашению мы должны были получить 1/5 трофеев. Отказываясь от этого обязательства, вы аннулируете соглашение и, следовательно, отказываетесь использовать наши силы и опыт. А мы, разумеется, лишаемся чести служить под вашим командованием. Три офицера Блада громко выразили свое одобрение. Прижатый к стене де Ривароль гневно посмотрел на них. «Практически», — робко начал де Кюсси, — «практически. Все это ваша работа», — набросился на него барон, обрадовавшись, что нашелся, наконец, человек, на котором он мог выместить свое раздражение. «Вас следует наказать за это. Вы ставите меня в дурацкое положение. Итак, вы не можете выделить нам драгоценную часть трофеев», — заключил Блад спокойно. «В таком случае нет никакой необходимости кричать на господина де Кюсси или наказывать его. Он не виноват в том, что на меньшую долю трофеев мы не соглашались. Так как вы заявили, что не можете пойти на предоставление нам большей доли, то мы удаляемся. Положение остается таким же, каким оно было бы, если бы господин де Кюсси точно придерживался ваших инструкций. Говоря по чести, вы аннулировали соглашение, и потому не можете претендовать на наши услуги или задерживать наше отплытие». «Говоря по чести? Что это значит? Вы намекаете на то, что я могу поступить бесчестно? Я ни на что не намекаю и не намерен больше спорить попусту», — ответил Блад. «Слово за вами, генерал. Аннулируете вы соглашение или нет?» командующий королевскими сухопутными и морскими силами Франции в Америке, побагровел и, чтобы успокоиться, снова сел за стол. «Я обдумаю этот вопрос», — сердито сказал он, — «и уведомлю о своем решении». Капитан Блад встал, его офицеры последовали за ним. «Честь имею откланяться, господин барон», — сказал Блад и удалился вместе с своими корсарами. «Вы понимаете, конечно, что за этим наступило несколько весьма неприятных минут для господина де Кюсси. От брани надменного де Ривароля вся его самоуверенность слетела с него, как осенью слетают пушинки с одуванчика. Командующий королевскими армиями кричал на губернатора Гаити, как на мальчишку. Де Кюсси, защищаясь, приводил ту самую точку зрения, которую капитан Блад так замечательно уже изложил от его имени, однако де Ривароль угрозами и бранью заставил его замолчать. Исчерпав арсенал ругательств, он перешел к оскорблениям. По его мнению, де Кюсси не мог оставаться губернатором Гаити, и поэтому он сам решил исполнять губернаторские обязанности до времени своего отъезда во Францию. Исполнение обязанностей он начал с приказа выставить усиленную охрану вокруг замка де Кюсси. Однако его непродуманные действия сразу же вызвали неприятности. Когда утром следующего дня на берег сошел Волверстон, одетый очень живописно, с цветным платком на голове, то какой-то офицер из состава так что высадившихся французских войск начал потешаться над старым волком. Офицер вскипел и перешел к оскорблениям. В ответ на оскорбление Волверстон нанес обидчику такой удар, что француз свалился без памяти. Через час об этом уже было доложено де Риваролю, и барон тут же приказал арестовать Волверстона и поместить под стражу в замок. А еще через час, когда барон и де Кюсси сели обедать, негр-лакей доложил им о приходе капитана Блада. После того, как де Ривароль раздраженно согласился его принять, в комнату вошел элегантно одетый джентльмен. На нем был дорогой черный камзол, отделанный серебром. Его смуглое с правильными чертами лицо было тщательно выбрито, на воротник из тонких кружев падали длинные локоны парика. В правой руке джентльмен держал широкополую черную шляпу с плюмажем из красных страусовых перьев, а в левой трости из черного дерева. Подвязки с пышными бантами из лент поддерживали его шелковые чулки. Черные розетки на башмаках были искусно отделаны золотом. Де Ривароль и де Кюсси не сразу узнали Блада. Он выглядел сейчас на 10 лет моложе. К нему полностью вернулось чувство прежнего достоинства, и даже внешностью он хотел подчеркнуть свое равенство с бароном. «Я пришел не вовремя», — вежливо извинился он. «Сожалею об этом, но мое дело не терпит отлагательств. Речь идет, господин де Кюсси, о капитане Волверстоне, которого вы арестовали». «Арестовать Волверстона приказал я», — заявил де Ривароль. «Да». «А я полагал, что губернатором острова Гаити является господин де Кюсси. Пока я здесь, высшая власть принадлежит мне», — самодовольно заявил барон. «Приму к сведению. Но вы, вероятно, не знаете, что здесь произошла ошибка». «Ошибка? Да, ошибка. Это подходящее слово, так как оно избавляет нас от лишних споров, но вообще-то оно слишком мягко. Ваши люди, господин де Ривароль, арестовали невинного. Виноват французский офицер, который вел себя вызывающе и нагло, а задержанным оказался капитан Волверстон. Прошу немедленно отменить ваше распоряжение». Де Ривароль в гневе выпучил на него свои черные глаза, а его истребиное лицо покрылось багровым румянцем. «Это нагло, это недопустимо!» На этот раз генерал так рассвирепел, что начал даже заикаться. «Вы напрасно тратите слова, господин барон. Мы с вами в новом свете. Это не пустое название. Здесь все ново для человека, выросшего среди предрассудков старого света. У вас, разумеется, еще не было времени понять всю его новизну. Поэтому я не обращаю внимания на ваши оскорбительные выражения. Но справедливость и в новом свете, и в старом остается таким же понятием, одним и тем же. Несправедливость так же нетерпима здесь, как и там. Сейчас справедливость требует освобождения моего офицера и наказания вашего. Вот эту справедливость я покорно прошу вас осуществить. Покорно? Едва сдерживая себя от гнева, медленно произнес Дерри Вороль. Покорно? Именно так, барон. И в то же время я хочу напомнить вам, генерал, что в моем распоряжении 800 корсаров, а у вас только 500 солдат. Господин де Кюсси легко подтвердит, что один корсар в бою стоит по меньшей мере 3 солдат. Я совершенно откровенен с вами, барон. Либо вы немедленно освобождаете капитана Волверстона, либо я сам приму меры для его освобождения. Последствия будут, конечно, ужасными, но вы можете их предупредить одним словом. Вы, господин барон, представляете здесь высшую власть, и от вас зависит, какой выбор сделать». Дерри Вороль побледнел, как полотно. За всю его жизнь никто так дерзко не разговаривал с ним и не проявлял такого неуважения. Но барон счел за лучшее сдержаться. «Буду признателен, если вы подождете в приемной, господин капитан. Я переговорю с господином де Кюсти». Как только за капитаном закрылась дверь, вся ярость барона снова обрушилась на голову де Кюсси. «Так вот, каковы люди, взятые вами на королевскую службу! Этот Блад, капитан первого ранга, позор! Он не только не желает повиноваться, но еще и диктует! Какое объяснение вы можете мне дать? Предупреждаю, что я очень недоволен вами. Более того, я просто взбешен!» Хотя вся самоуверенность де Кюсси давно уже исчезла, но он вытянулся и надменно произнес. «Не ваш ранг, господин генерал. Ни факты не дают вам права упрекать меня. Я привлек вам на службу именно тех людей, которых вы хотели привлечь. Не моя вина, что вы не умеете обращаться с ними. Капитан Блад вам ясно сказал, что мы находимся в новом свете». «Так-так», — злобно ухмыльнулся Дерри Вороль. «Вы еще осмеливаетесь утверждать, что я виноват? Мне это начинает нравиться. По-вашему, здесь новый свет, и надо полагать новые понятия и новые порядки. Но так не будет. Я заставлю ваш новый свет приспособиться ко мне», — начал угрожать барон и тут же прервал угрозы, вспомнив о капитане Бладе. «Сегодня я еще соглашусь с вами, де Кюсси. Но не завтра. А сейчас вы, знаток варварских порядков нового света, скажите, что нам делать?» «Господин барон, арест корсарского капитана был глупостью. Держать его под арестом будет безумием. Мы не можем силой отвечать на силу, потому что мы слабее». «Замечательно. Тогда соблаговолите мне ответить, что же мы будем делать в дальнейшем?» «Значит, я буду обязан подчиняться этому капитану Бладу. Значит, операция, которую мы предпринимаем, будет проводиться, как он этого пожелает. Короче, должен ли я, представитель короля Франции в Америке, быть в зависимости у этих мерзавцев?» «О, совсем нет. Я рекрутирую добровольцев на острове Гаити и набираю отряд негров. Когда это сделаю, наши силы возрастут до 1000 человек». «Так почему же в таком случае нам не отказаться сейчас же от услуг пиратов?» «Да потому что они явятся острием любого оружия, которое мы выкуем. В военных действиях того типа, что нам предстоит вести, они очень искусны, и заявление капитана Блада, которое вы слыхали, не пустая похвальба. Один корсар на самом деле стоит 3 солдат, а может быть и 4. А тогда у нас будет достаточно своих людей, чтобы держать корсаров в руках. Должен добавить, что у них есть твердое понятие о чести. Если мы выполним свои обязательства, корсары не причинят нам никаких неприятностей. Я даю вам в этом свое слово, так как знаю их не первый год». «Хорошо, я вам верю», — сказал барон, спасая свой престиж. «Будьте добры пригласить сюда этого капитана». Блад с достоинством вошел в комнату. Его уверенный вид раздражал до Ривароля, но он скрыл свое раздражение под маской суровой любезности. «Вот что, капитан, я посоветовался с губернатором и допускаю возможность ошибки, но будьте уверены, что справедливость восторжествует. Я сам буду председательствовать на совете, в который войдут два моих старших офицера, вы и один из ваших офицеров. Мы сразу же проведем беспристрастное расследование, и виновный, то есть тот, кто затеял ссору, будет наказан». Капитан Блад поклонился. Без острой необходимости ему вовсе не хотелось прибегать к крайним мерам. «Превосходно, господин барон. Разрешим тогда еще один вопрос. Я хотел бы знать, подтверждаете ли вы наше соглашение или аннулируете его?» Глаза де Ривароли сузились. Он целиком был поглощен мыслью о том, что сказал ему де Кюсси. «Корсары должны стать острием любого оружия, которое он выкует. Отказаться от них было немыслимо. Несомненно, он допустил тактическую ошибку, торгуя с Бладом. Отказ от соглашения всегда связан с потерей престижа. Торговаться с корсарами явно не следовало, ведь де Кюсси набирал сейчас добровольцев, укрепляя французский отряд. Когда эти волонтеры станут реальной силой, то вопрос о распределении трофеев можно будет пересмотреть, а пока необходимо уступить и отступить как можно приличнее». «Я думал также и об этом», — сказал он. «Мое мнение, разумеется, остается прежним, но мы обязаны выполнить обязательства, данные де Кюсси от нашего имени, поэтому я подтверждаю соглашение, сэр». Капитан Блад снова поклонился. Де Ривароль тщетно искал на его твердо сжатых губах хотя бы какое-то подобие торжествующей улыбки, однако лицо корсара по-прежнему оставалось бесстрастным. В тот же день Волверстон был освобожден, а его обидчик приговорен к 2 месяцам ареста. Справедливость была восстановлена, но такое начало не предвещало ничего хорошего, и дурное продолжение не замедлило последовать. Спустя неделю Блад вместе со своими офицерами был вызван на совет, собравшийся для обсуждения плана операции против Испании. Де Ривароль изложил свой проект нападения на богатый испанский город Картахену. Капитан Блад не мог скрыть своего изумления. Когда барон раздраженно спросил, что его так удивляет, Блад высказался совершенно откровенно. «Если бы я командовал французскими вооруженными силами в Америке, у меня не было никаких сомнений или колебаний, как лучше принести пользу моему королю и французскому народу. Для господина де Кюсси для меня совершенно ясно, что сейчас нужно немедленно захватить испанскую часть острова Гаити и сделать весь этот плодородный и чудесный остров собственностью Франции. Это можно сделать потом», — ответил де Ривароль. — «А я хочу начать с Картахены». — «Вы хотите сказать, сэр, что, отправляясь в эту авантюрную экспедицию через все Карибское море, мы должны пренебречь тем, что лежит здесь, у самых наших дверей? В наше отсутствие испанцы могут вторгнуться во французскую часть острова Гаити. Если же мы разгромим испанцев здесь, на месте, то эта опасность исчезнет. Франция получила бы вдобавок к своим владениям в Вест-Индии такую колонию, на которую зарятся многие страны. Эта операция не представляет больших трудностей, ее можно провести очень быстро. А после этого у нас будет достаточно времени, чтобы решить, чем заняться дальше. Мне кажется, что надо начинать именно с такой операции». Он умолк. Воцарилось молчание. Де Ривароль сидел в кресле, покусывая кончик гусиного пера. Наконец он откашлялся, чтобы прочистить горло, и спросил: «Кто еще придерживается мнения капитана Блада?» Никто ему не ответил. Офицеры де Ривароле, запуганные бароном, молчали. Сторонники Блада с своей пиратской точки зрения, естественно, одобряли выбор Картахены, так как там было значительно больше добычи, но из уважения к своему вожаку также помалкивали. «Вы, кажется, одиноки в своем мнении», — с кислой улыбкой заметил барон. Капитан Блад внезапно рассмеялся. Но в его смехе было больше гнева, чем презрения. Его расчеты покончить с пиратством не оправдались. Выходило так, что он обманывал себя. Только уверенность, что на французской службе его не заставит делать что-либо позорное, вынудила его согласиться пойти под знамена Франции. И вот теперь этот напыщенный, гордый, заносчивый генерал французской армии предлагает самый настоящий грабительский рейд. Под предлогом законных военных действий генерал хотел совершить обыкновенный пиратский налет. Де Ривароль, заинтригованный этим взрывом веселья, сердито нахмурился. «Почему вы смеетесь, черт возьми?» «Да потому что все это чертовски смешно, господин барон. Вы, командующий королевскими, сухопутными и морскими силами Франции в Америке, предлагаете мне пиратский рейд, а я, пират, отстаиваю необходимость операции, которая сделала бы честь Франции. Не находите ли вы, что это очень смешно?» Де Ривароль побагровел от гнева. Он вскочил, как ошпаренный, и все, кто был вместе с ним в комнате, поднялись со своих мест. Только де Кюсси продолжал сидеть, и на его лице блуждала мрачная улыбка. Он так же, как и Блад, читал мысли барона, словно в открытой книге. И так же, как Блад, презирал алчного генерала. «Господин пират!» — хрипло произнес де Ривароль. «Неужели мне надо напоминать, что я ваш начальник?» «Мой начальник? Вы? Силы небесные! Да вы самый настоящий пират! И на сей раз перед всеми этими джентльменами, которые имеют честь служить королю Франции, вы услышите всю правду о себе. Мне, пирату и морскому разбойнику, приходится доказывать вам здесь, в чем состоят интересы и честь Франции. Вы же, французский генерал, пренебрегая всем этим, намереваетесь тратить предоставленные в ваше распоряжение средства на авантюру, не имеющую никакого значения для Франции. Вы хотите пролить кровь французов и захватить город, который нельзя удержать. Вы идете на это с целью личного обогащения, зная, что в Картахене много золота. Такое поведение вполне достойно торгаша, который пытается урвать хоть кусочек из нашей доли добычи и выторговывает уступки уже после подписания договора. Если я не прав, пусть господин де Кюсси скажет об этом. Если я ошибаюсь, докажите мне это. Я извинюсь перед вами. А сейчас я ухожу, не желая принимать участие в таком совете. Я пошел на службу к королю Франции, намереваясь честно выполнять свои обязательства. Честная служба, по-моему, несовместима с налетами и грабежами, и я не могу согласиться с напрасными потерями человеческих жизней и средств. Ответственность целиком ляжет на вас, генерал, и только на вас. Я хочу, чтобы господин де Кюсси передал мое мнение французскому правительству. Я буду, разумеется, выполнять ваши приказы, поскольку наше соглашение действует, а если вам кажется, что вы оскорблены моими словами, то я всегда к вашим услугам. Имею честь откланяться, господин барон». Он ушел, и вместе с ним ушли все три преданных ему офицера, хотя они считали, что Блад сошел с ума. Де Ривароль был похож на рыбу, вытащенную из воды. От непрекрашенной правды, которую его заставили выслушать, он задыхался и не мог говорить. Придя в себя, он бурно поблагодарил небо, что капитан Блад избавил совет от своего дальнейшего присутствия. Внутренне же Де Ривароль сгорал от стыда и ярости. С него сорвали маску, и его, командующего королевскими морскими и сухопутными силами Франции в Америке, сделали посмешищем. Тем не менее, в середине марта они все же отплыли в Картахену. Отряд под личным командованием де Ривароля, усиленный добровольцами и неграми, насчитывал около 1200 человек. Де Ривароль полагал, что, располагая такими силами, он в случае необходимости сумеет заставить корсаров повиноваться. Внушительную эскадру де Ривароля возглавлял мощный 80-пушечный флагманский корабль «Викториес». Каждый из четырех других французских кораблей не уступал по своим боевым качествам «Арабелле», «Блада» с ее 40 пушками. За эскадрой шли корсарские корабли «Элизабет», «Лахезис» и «Атропос», а также 12 фрегатов, груженных запасами, не считая лодок, которые тянулись на буксире. По пути они чуть не столкнулись с ямайской эскадрой полковника Бишопа, которая вышла к острову Тортуга через 2 дня после того, как корабли де Ривароля проследовали в южном направлении.